Глава 9. Потянулись унылые дни, один тоскливее другого. С утра я заставляла себя подняться с кровати и пойти в сад, чтобы делать все, что положено. Но даже мои прекрасные розы не радовали. Я механически выполняла все, что от меня требуется. Пропалывала, шептала заклинания, обирала листочки. Только вот не пела, потому что петь совсем не хотелось. Срезать розы, передавать их курьерам, договариваться с цветочными лавками тоже не хотелось. И все же я это делала, хоть и без прежнего энтузиазма. Но куда хуже, чем дни, были ночи. Днем я, по крайней мере, была чем-то занята, а когда ложилась спать, поздно-поздно, гораздо позже, чем привыкла, сон не шел. Зато приходили мысли и воспоминания. И о том, какими жаркими были драконьи губы, и о том, как я задыхалась в его объятиях. А еще о том, что он вовсе не пытался меня унизить, когда говорил о высшем образовании, которое мне, если уж быть откровенной, и правда не нужно. И ведь главное, он был прав. В том, что касается выращивания роз, я уже профессор. И зачем тратить годы жизни на дело, которым все равно никогда не буду заниматься? И ведь он говорил об этом искренне, потому что действительно желал мне добра. А уж чего желала ему я, даже вспоминать не хотелось. И все равно вспоминалось. И опять накатывала жаркая волна, а его поцелуи, казалось, горели на губах. А еще я понемногу обзванивала своих приятельниц по клубу, тех, кого видела на балу. Спрашивала, как дела, какие новости и сплетни из драконьего мира удалось узнать. И по крупицам, по коротким фразам, почти случайно узнавала, как дела у Сириона. Дела были нехороши. Он оказался чуть ли не единственным, кто не представил императору свою избранницу, а значит, был обречен на то, что император найдет ему невесту сам. Все ждали, когда это произойдет и кто это будет. По слухам, император был очень сердит, и, возможно, имени невесты не назвал только потому, что изо всех сил пытался подобрать вариант похуже и не мог решить, какая из претенденток гарантированно испортит жизнь непокорному дракону. Тот наотрез отказался представлять хоть какую-нибудь невесту. Ни во время бала, ни после. «Нет невесты», — сказал, как отрезал. И мнение своего не поменял. Наверное, в этой ситуации он мог бы рассчитывать на сочувствие других драконов, но, увы, слишком уж много он наговорил на этом балу. Леди Алетта Скармонт и вовсе обещала при встрече его испепелить, ну, то есть показать, в кого она оборачивается на самом деле. Министр финансов устроил ему внеочередную проверку, обвинил высокого лорда Сириона Дарквилла в недоплате податей в казну. И теперь по его замку бродили наглые служащие Министерства финансов и пересчитывали драконье благосостояние. Только заморский дипломат не устраивал ему вендетту, хотя все говорили, что этот парень отличается крутым характером. Почему? Да кто ж его знает? Может, не хочет связываться с заграничным драконом, своих идиотов хватает. А может, пока продумывает месть, чтобы устроить наглецу настоящие неприятности. Всякий раз, получая такие новости, я хваталась за голову. Что же я натворила? А ведь он этого совершенно не заслуживал. Совсем даже наоборот. Но самым ужасным в этом во всем была та самая невеста. Совсем скоро император наконец выберет худшую из кандидатур, и что же будет тогда? Думать об этом мне совершенно не хотелось. То ли на четвертый, то ли на пятый день после бала я набралась смелости. Достала из комода свою сплюшку, но на этот раз звонить подружкам не стала. Вместо этого решительно повелела ей. «Соедини меня с высоким лордом Сирионом Дарквиллом». Как ни странно, зеркало тут же пробудилось ото сна и с готовностью отрапортовало. «Сию же секундочку». Видимо, любопытному стеклышку очень уж хотелось подслушать наш разговор. Тут я его понимала. Меня тоже предстоящий разговор волновал очень. Как колотилось мое сердце. Наверное, никогда прежде оно не стучало так громко и не замирало так внезапно. Я нервно поправила волосы, хоть они и так были в порядке. Не зря же я провела час перед зеркалом. И только потом заметила, что стекло моей сплюшки моргает очень уж долго. Или показалось. Если чего-то очень ждешь, минуты запросто могут превратиться в вечность. И без всякой магии. «Эй, дорогуша, ты что, уснула?» Поторопила я зеркальце, когда ожидание сделалось совершенно невыносимым. Оно ответило не сразу. Какое-то время просто виновато моргало. «Да нет, пытаюсь дозвониться. Но, кажется, он не хочет с тобой разговаривать. Во всяком случае, он не отвечает». Вот, собственно, и все. Как я и предполагала, Сказка была короткая и быстро закончилась. Для этого вовсе не стоило быть доверчивой дурочкой. Горькая ирония ситуации в том, что, будь я и правда доверчивой дурочкой, все было бы хорошо. Не могу сказать, что это был простой вечер для меня. Не стану описывать водопады слез, которые пролила. В конце концов, кому они интересны, эти слезы? Текут себе и текут, никакого разнообразия. Уснуть я смогла лишь далеко за полночь, зато проснулась на удивление спокойной. Все-таки надежда — штука ядовитая и весьма мучительная. До тех пор, пока ты позволяешь жить в своей душе, она пользуется ситуацией и рвет эту самую душу на части острыми когтями. А когда никакой надежды уже не остается, можно просто оплакать свою потерю, поставить точку и жить дальше. Конечно, от горечи и тупой боли в сердце никуда не денешься. Они будут с тобой еще долго, но, по крайней мере, не смогут сделать жизнь невыносимой. Я поставила точку и перестала интересоваться слухами, бесконечно допрашивать подружек и жадно выбирать жалкие крупицы сведений о высоком лорде Дарквилле. Я выбрала это сама, ничего о нем не знать. К счастью, именно тогда на меня навалилось много дел. Одна за другой назначались драконьи свадьбы, и, разумеется, все их надо было оформить. А что может быть уместнее на свадьбе, чем прекрасные розы? А уж если свадьба драконья, то обычные розы для нее никак не подойдут. Нужны только лучшие, которые растут именно в моем саду. Так что все мои дни проходили в заботах, а по ночам я сидела над книгами и выискивала заклинания, комбинировала их, составляла свои собственные. Я быстро научилась выращивать розы всего лишь за 3 дня, да так, чтобы они не теряли ни в красоте, ни в способности долго стоять в вазах. Придумала свое собственное фирменное зелье. Пара капель в вазу, и розы не завянут, по моим расчетам, целый месяц. Конечно, чтобы всерьез утверждать, что цветы будут стоять так долго, этому месяцу нужно как минимум пройти. Только я не сомневалась, все будет именно так. По крайней мере, букет, подаренный драконом, все еще был свеж. Избавиться от него я так и не смогла и усердно уверяла себя в том, что он нужен исключительно по работе. В общем, я очень старалась, чтобы розы достались всем, и все же мой сад пустел с такой скоростью, что даже 3 дней было недостаточно. Следовало отыскать возможность выращивать розы за сутки. Эта непростая задача поглотила меня с головой. Очень кстати. За всеми этими хлопотами мне удалось почти не вспоминать о своем, впрочем, уж чужом драконе. По крайней мере, теперь это случалось нечасто, не больше 10 раз на день. Сердце на мгновение сжималось от привычной боли, но я тут же переключалась на работу. Она спасала, действительно спасала. Только одна мысль была по-настоящему болезненной. Она являлась непрошенной и грозила разрушить стену, которую я так старательно возводила между мной и моими чувствами. Возможно, я уже срезала и продала те самые цветы, которыми будет украшен его свадебный зал. Но даже тогда мне удавалось быстро убедить себя в том, что это не мое дело. В то утро я по привычке колдовала над розами в саду. Кстати, теперь мои клумбы уже не выглядели яркими и разноцветными. Люди консервативные предпочитают для свадеб белые цветы, так что, выходя утром в сад, я словно оказывалась посреди снежной равнины. И лишь в самом дальнем углу, за деревьями, все еще рос мой любимый темный бархат. «Что случилось с вашим садом?» — раздался вдруг голос. «Куда делось буйство красок? Если что, я тут ни при чем. Эта беда случилась без моего участия». Сначала я не поверила своим ушам. Слишком уж хорошо я знала этот голос и слишком уж качественно убедила себя в том, что в этом саду он не прозвучит никогда. Я не сразу подняла взгляд. Просто боялась уж не знаю чего. А когда подняла, увидела у калитки знакомого мужчину. Того самого, которого рассчитывала не увидеть никогда, и уж точно не ожидала застать его в таком виде. Высокий лорд Дарквилл выглядел, прямо скажем, не очень здорово. Осунувшийся, волосы отросшие. А щеки, в это невозможно поверить, были покрыты как минимум 2-недельной щетиной, которая, в отличие от 3-дневной, никогда не считалась стильной и сексуальной. «Что с вами случилось?» — воскликнула я в ужасе. «Да так, ерунда. Я могу войти?» «Конечно, можете», — срывающимся чужим голосом проговорила я, изо всех сил пытаясь унять сердце. Оно стучало так, будто вознамерилось сломать мне ребра и вырваться наружу. Дракон быстро прошел по дорожке, приблизился ко мне и протянул. Я с недоумением вгляделась в его подношение. Это был букет из полевых трав, не слишком старательно собранный. У наших флористов от вида этого букета сразу же случился бы инфаркт. Ну или глаз бы задергался. Цветы явно рвали быстро, все подряд и складывали как попало. Об этом свидетельствовало не только дикое сочетание красок, но и пучки сорной травы, которой в этом букете оказалось предостаточно. «Да-да, я знаю, он недостаточно шикарный», — устало пояснил дракон. «Но я слишком торопился вас увидеть и не мог тратить время на покупку цветов». «Как будто сейчас меня мог волновать какой-то там букет». «Что с вами случилось, черт возьми? Где вы были все это время? И почему не ответили на мой вызов?» Я, наконец, обрела дар речи и воспользовалась им сполна, буквально забросав дракона вопросами. «Если можно, я буду отвечать по порядку», — усмехнулся дракон. «Был в императорских казематах. В тюрьме, если по-простому». «Что? Как?» — воскликнула я. «Я же сказал, по порядку». На вызов не ответил по той же причине. «Там, где я был, очень плохо со связью. Скажу по секрету, там плохо вообще совсем. Не то что магических зеркал и обыкновенных-то нету». «Понятно. Не ответил, потому что не мог, а не потому что не желал со мной говорить». Я с ужасом почувствовала, как сердце наполняется радостью. «Да уж, действительно есть чему радоваться. Я думала, что он меня бросил, а он всего лишь сидел в тюрьме. Я так счастлива». Похоже, мое пожелание сбылось, и моему дракону действительно досталась самая ужасная девица во всем королевстве. Ну, то есть я. В том, что я уже ему досталась, а он, соответственно, достался мне, уже можно было не сомневаться. Не просто же так он явился сюда, даже не побрившись. И вряд ли для того, чтобы устроить мне положенный скандал. Букет, хоть и страшненький, в таком случае был бы ни к чему. Так что пора было перестать тихо радоваться и перейти, наконец, к сочувствию. К тому же сочувствия тоже хватало. Оно наполняло сердце щемящей нежностью, стоило только взглянуть на потрепанного, но не сломленного узника. «Это ведь из-за того, что вы не представили невесту?» — тихо спросила я. «Как ни ужасно, но все это случилось из-за меня. Я слышала, у вас неприятности и финансовая проверка. По замку рыскают люди министра финансов, но не думала, что все настолько плохо». «Ничего, пусть рыскают», — хмыкнул дракон. «Все равно ничего не найдут. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно. И никакому жалкому министру меня не одолеть». «Кажется, Горбатова могила исправит. Видно же, чуть живой, а гонору не поубавилось. Впрочем, не мне его судить, и уж точно не сейчас». «Простите, это я во всем виновата», — искренне сказала я. «И вовсе не во всем», — возразил Сирион. «Как это?» — не поняла я. «Император вызвал меня во дворец из-за того, что я не выполнил его распоряжение. Собирался устроить разнос, напугать невестой, однако в тюрьму посадил не из-за этого». «Из-за чего же тогда?» — удивилась я. «Ну, я просто сказал ему правду», — хитро улыбнулся дракон. «Правду», — эхом повторила я. «Кажется, скоро я возненавижу это слово». «Не может быть! Неужели про корону и яичницу?» Он рассмеялся. «Нет, конечно. Про то, что он тиран. А еще не слишком умный тиран, раз уж думает, что одним приказом может всех осчастливить». «И что же император?» — испуганно спросила я. «Ну, ему не очень понравилось. Потому, собственно, мне и пришлось провести какое-то время не в лучших условиях». По крайней мере, теперь стало понятно, что именно произошло. Оставался последний вопрос, самый важный. «Вы все еще на меня сердитесь?» Дракон одарил меня изумленным взглядом. «Вы всерьез считаете, что после 2 недель в тюрьме я способен сердиться на кого-то, кроме самодура императора?» «Ну что же, посчитать это плохой новостью не смог бы даже самый унылый пессимист». «Погодите, а как вы оттуда выбрались? Вы сбежали?» Эта мысль пришла мне в голову неожиданно. А ведь, скорее всего, так и есть. Судя по тому, что говорят о нашем императоре, 2-недельные тюремные сроки — это вовсе не его стиль. К нему, если попал, долго не выберешься. Теперь я уже планировала, как мы будем пересекать море на какой-нибудь пиратской шхуне. Ну, разумеется, на пиратской. На нормальный корабль беглого каторжника не пустят. «В любом случае, я вас не брошу, сбежим вместе», — заверила я высокого лорда. «Вы не шутите? Вы правда готовы со мной сбежать?» «Конечно. Решение далось мне просто. Никакой другой вариант я и не рассматривала. В конце концов, розы можно выращивать где угодно. Вот только где обычно ищут пиратские шхуны, я пока не знаю. Но выясню». «Пиратские шхуны?» — изумился дракон. Я уже собиралась поделиться с ним своим планом, но он меня остановил. «Побег не понадобится. Император сам приказал меня выпустить. Наложил штраф и велел не показываться на глаза полгода. Он у нас, знаете ли, отходчивый». Я с облегчением выдохнула. И все же на какое-то мгновение мне стало почти жаль, что романтического бегства не будет. Я ведь так хорошо все придумала. Видимо, впечатлившись тем, какие неожиданные идеи приходят в мою голову, дракон решил взять все в свои руки. «Если с вопросами покончено, предлагаю вот что. Сейчас вы заведете меня в дом, мы закажем самую вкусную еду из всех трактиров, потом я с ней расправлюсь и упаду спать». План показался мне почти гениальным, просто изумительным. Достаточно было одного взгляда на лорда Дарквилла, чтобы понять, именно это ему и требуется — расправиться с какой-нибудь едой и рухнуть спать. Пожалуй, это даже лучше побега на пиратской шхуне. Наверное, впервые за последние недели я улыбнулась. «Это еще не все», — пробормотал дракон, пока я тащила его в дом. «Как только я проснусь, мы вернемся к тому, на чем закончили в прошлый раз». «Вот же нахал!» И все же мои щеки вспыхнули, а изнутри поднялась жаркая волна и тут же растеклась по всему телу томительным предвкушением. Но не признаваться же дракону, что и этот его план мне нравится. «Вы будете говорить гадости и хлопать дверью?» — самым невинным видом уточнила я. «Ну а что? Ведь именно на этом мы и закончили, как мне помнится». «Чёрта с два, не дождетесь. Есть у нас незаконченные дела и поинтереснее». Странное дело. Но впервые за все время нашего знакомства мне совсем не хотелось с ним спорить.